Глава вторая. Набираю номер Лиски, моей вечно занятой, но обожаемой подруги. Ну, подними же трубку, акула бизнеса. Лиза, привет. Выпаливаю, как только слышу ее голос. У меня тут сногсшибательная идея. Еда — гор. Сегодня вечером. Хинкали, шашлык, вино рекой и танцы до потери пульса. Что скажешь, а? Соглашайся, пока я не передумала и не объела всю гордость кавказской кухни в одиночку. Слышу вздох полной вселенской скорби. Ох, это ее бизнес-жизнь. Марьяшка, солнышко, ты же знаешь, я сейчас как бешеная пчела в улье. Где вместо меда дедлайны, а вместо цветов отчеты, которые грозят меня похоронить заживо. Разочарованно стану. И пригласить вместо нее некого. Может, Ваню с собой возьмешь? Не возьму. Выгнала я его, Лизок. Чувствую, как у меня дергается века. «Как выгнала?» — шокированно выдыхает подруга. «Как старый тапок выкинула из дома». Признаваться в том, что он ушел к стройной кикиморе, не хочу. Моя самооценка и так пострадала. «Ладно, расскажешь при встрече. Ты держись там, ладно? Раскидаю дела и приеду. Только не натвори глупостей за это время». «Пока». «Значит, иду одна. Я столько слышала об этом месте, что непременно должна посетить его». Всю неделю пекла кондитерские изделия на продажу и теперь имею право на отдых. Спустя час иду по ковровому полу дорогущего кавказского ресторана. Боже, как же тут пахнет! Специи, дымок, мясо. Устроившись в самом живописном углу с видом на фонтан из красного вина, да, такое тут существует, заказываю стейк, который стоит как крыло от Боинга, делаю несколько селфи с мечтательным взглядом, фото с вилкой на изготовку. Как и планировала, я завела блог, посвященный вкусной еде. И первый пост должен быть именно о еде гор. И тут появляется он. Горячий кавказский шеф-повар. Такое ощущение, что его вылепили из глины, закалили в печи и добавили щепотку дерзости. Накачанный, в строгой черной одежде, он несет на деревянной доске мой стейк. На его бедре болтается кожаный чехол для ножа. Я доброжелательно улыбаюсь. Мне все нравится. А потом начинается шоу «Нарезка мяса с риском для жизни». Шеф начинает кромсать своим кинжалом мясо с такой скоростью и с таким огнем, что искры летят. Вернее, не искры, а жир. Жир летит прямо в моё декольте. «Эй, полегче, горячий парень. У меня тут не вытяжка, а шелковое платье». Возмущаюсь я, но он продолжает махать своим кинжалом, будто исполняя свой опасный кавказский танец. Закончив, втыкает остриё в доску и растягивает губы в зловещей улыбке. Я вздрагиваю и решаю, что ноги моей здесь больше не будет. «Простите». «Без тени раскаяния», — говорит шеф. «Сейчас все исправлю». Берет салфетку и начинает вытирать с моей груди жирные брызги. «Да так тщательно, что я краснею до самых пяток». Я прямо-таки почувствовала, как они загорелись в моих неудобных туфлях на шпильке. А потом, о боже, горец попутно так, небрежно, лапает меня. «Что вы себе позволяете?» Взрываюсь я, а этот нахал даже бровью своей соболиной не ведет. И тут происходит нечто еще более безумное. Он наклоняется ближе и шепчет мне на ухо. «Знаешь, шелк очень капризный». И лучше всего он отстирывается поцелуями. И прежде чем я успеваю сообразить, что вообще происходит, он целует меня прямо в декольте. Я ахаю от такой наглости. Немедленно позовите сюда администратора. А лучше всего владельца ресторана. Прошу прощения, не выйдет. Я сегодня здесь самый старший. Я добьюсь вашего увольнения. Что-то не так с мясом? Вы его даже не попробовали. «Не делайте вид, будто ничего не произошло. Вы меня только что облапали и облобызали, как пирожок на витрине». Выпаливаю я, чувствуя, как щеки пылают. Шеф пожимает плечами. «Такая красивая девушка и никогда комплиментов не получала. Вай-вай, как неправильно». «Это был не безобидный комплимент. Вы ко мне приставали». «Нет, не приставал. Это входит в подачу блюда». Я просто продемонстрировал, как страстно отношусь к своей работе. И к вашему декольте, чего уж греха таить, — облизывает взглядом мою грудь. Похоже, этот тип, недавно спустившийся с гор, не дорожит ни своей репутацией, ни заведения, раз так нагло и вызывающе себя ведет. Я оставлю разгромный отзыв, и у вас будут проблемы, уважаемый». Шеф ухмыляется и протягивает мне вилку с тонким ломтиком. «Сначала попробуйте, Хабиби. И скажите, есть ли что-нибудь на свете лучше, чем страсть, воплощенная в мясе?» В животе предательски урчит, и только голод заставляет меня прекратить перепалку. Беру вилку, полной решимости доказать, что даже божественный вкус не оправдает такое хамство. Но стоит только кусочку мяса коснуться моего языка, как все мои аргументы испаряются, словно дым. Божественно! Нежнейшее, сочное, тающее во рту блаженство. «Ну что?» — шеф хитро улыбается, наблюдая за моей реакцией. «Страсть победила?» С трудом оторвавшись от мяса, бросаю на него испепеляющий взгляд. «Ни в коем случае. Но должна признать, мясо действительно восхитительное. Однако это не дает вам права...» Не успеваю закончить фразу, как он снова наклоняется ко мне и шепчет страстно. «Посмотрим, что вы скажете, когда я принесу десерт»,